Об Онегине. Первый спор. Евгений Онегин – лучшее или не лучшее из сочинений 26-летнего поэта. Пушкин. Бестужев пишет мне много об Онегине. Скажи ему, что он не прав. Уже ли хочет он изгнать все легкое и веселое из области поэзии? Куда же денутся сатиры и комедии? Следственно, должно будет уничтожить и Орландо Фуриосо, неистового Орландо с итальянского, и Гудибраса Ипукель, девственницу французского, и Вервера, и Ранике Фукс, и лучшую часть Душеньки, и сказки Ла Фонтена, и басни Крылова, etc., etc., etc. Это немного строго. Картины светской жизни также входят в область поэзии. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 134. Рылеев. Разделяю твое мнение, что картины светской жизни входят в область поэзии. Да если бы не входили, ты своим чертовским дарованием втолкнул бы их насильно туда. Когда Бестужев писал к тебе последнее письмо, я еще не читал вполне первой песни Онегина. Теперь я слышу всю, она прекрасна. Ты схватил все, что только подобный предмет представляет. Но Онегин, сужу по первой песне, ниже и Бахчисарайского фонтана, и Кавказского пленника. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 141. Рылеев. Не знаю, что будет Онегин далее. Быть может, в следующих песнях он будет одного достоинства с Дон Жуаном. Чем дальше в лес, тем больше дров. Но теперь он ниже Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника. Я готов спорить об этом до второго пришествия. Не согласен на то, что Онегин выше Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника, как творение искусства. Сделай милость, не оправдывай софизмов Воейковых. Им только дозволительно ставить искусство выше вдохновения. Ты на себя клеплешь и возводишь бог знает что. Пушкин. Полное собрание сочинений, том 13, страница 150. Бестужев. Поговорим об Онегине. Нет, Пушкин, нет, никогда не соглашусь, что поэма заключается в предмете, а не в исполнении. Что свет можно описывать в поэтических формах, это несомненно. Но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов? Поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? Я вижу Франта, который душой и телом предан моде. Вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность и мизантропия, и странность теперь в числе туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны, но они не полны. Ты схватил петербургский свет, но не проник в него. Не думай, однако ж, что мне не нравится твой Онегин, напротив. Вся ее мечтательная часть прелестна. Но в этой части я не вижу уже Онегина, а только тебя. Не отсоветую даже писать в этом роде, ибо он должен нравиться массе публики, но желал бы только, чтобы ты разуверился в превосходстве его над другими. Впрочем, мое мнение не аксиома, но я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце. А мало ли таких предметов, и они ждут тебя». Стоит ли вырезывать изображение из яблочного семечка, подобно браминам индейским, когда у тебя в руке резец Проксителя? Страсти и время не возвращаются, а мы не вечны. Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 148-149. Пушкин, твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав. Все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки. Все-таки он лучшее произведение мое. Ты сравниваешь первую главу с Дон Жуаном. Никто более меня не уважает Дон Жуана. Первые пять песен, других не читал. Но в нем ничего нет общего с Онегиным. Ты говоришь о сатире англичанина Байрона и сравниваешь ее с моею, и требуешь от меня такой же. Нет, моя душа, многое хочешь. Где у меня сатира? О ней и помину нет в Евгении Онегине. У меня бы затрещала набережная, если б коснулся я сатири. Самое слово «сатирический» не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен. Ах, если б заманить тебя в Михайловское. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 155. Пушкин. Отзываясь на обозрение русской литературы, напечатанное Бестужевым в «Полярной звезде» на 1825 год. «Об Онегине ты не высказал всего, что имел на сердце. Чувствую, почему, и благодарю, но зачем же ясно не обнаружить своего мнения? Покаместь мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет, а ты достоин ее создать». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 180. Итак, первая песня Онегина для лидеров «Полярной звезды» — наилучшее выражение того, что только подобный предмет представляет. Но существенен ли предмет? Трижды Рылеев повторяет «готов спорить до второго пришествия», что, судя по первой главе, Онегин ниже Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника. На этом стоит твердо, даже восторженные похвалы цыганам несут оттенок назидательности. Вот истинная поэзия, дух вольности, то, что колеблет душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце. К тому же, как известно, Рылеев находил, что характер Алеко несколько унижен. Зачем вводит он медведя и собирает вольную дань? Не лучше ли было бы сделать его кузнецом? Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13. Страница 169. Несколько лет спустя Пушкин, иронизируя по этому поводу, запишет: «Все бы лучше сделать из него чиновника восьмого класса или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 11. Страница 153. Примечание редакции. Если же Пушкин не намерен облагораживать своих читателей высоким романтизмом кавказских, крымских, цыганских, вольных страстей, если предметом избран большой свет, тогда декабристы-литераторы требуют резкого злословия, конфликта героя с обществом. Бестужев, когда пишет об этом, то ссылается на политический пример Байрона и, конечно же, подразумевает Грибоедова, Чацкого, ведь Пушкин из рук Пущина прочитал «Горе от ума» и в январе-феврале обменивался с Бестужевым мыслями о пьесе. Не можем не отметить любопытного типологического совпадения хронологически далеких суждений. 40 лет спустя другой суровый критик Евгения Онегина, Писарев, также отдаст явное предпочтение Чацкому и напишет о пушкинском герое несколько бестужевских фраз. Бестужев: «Я вижу франта, который душой и телом предан моде», и так далее. Писарев: «Пушкин употребил все силы своего таланта на то, чтобы из мелкого, трусливого, бесхарактерного и праздно шатающегося франтика сделать трагическую личность, изнемогающую в борьбе с непреодолимыми требованиями века и народа». Писарев. Сочинение в четырех томах. Том 3. Москва. Гослитиздат. 1956 год, страница 330-337, примечание редакции. Конечно, тут дело не в литературном заимствовании. Бестужевского письма Писарев, по всей вероятности, и не знал. Оно будет опубликовано через 13 лет после его смерти. Сходные слова у сходно думающих. Бестужев и Рылеев находят в Онегине недостаток сатиры. Пушкин рад спору, хочет вынесения его на поверхность и выговаривает Бестужеву за то, что в «Полярной звезде» он ограничивается комплиментами поэме, не обнаружив своего мнения. Позиция Пушкина очень примечательна. Он признает, что внутри своей системы рассуждений Бестужев последователен. «Твое письмо очень умно», но находит, что Онегин рассмотрен не с той точки. Произносится одна из самых трудных и смелых фраз для такой беседы: «Онегин все-таки лучшее произведение мое». Не с той точки. Пушкин почти не объясняет, с какой точки. Он предлагает взглянуть. Тут потребовалось бы полное изложение своего кредо, обширный рассказ о тех обстоятельствах, что вызвали к жизни весной 1823 года первые строфы такой поэмы. Для этого надо встретиться, и Пушкин ждет друзей в Михайловском, а они собираются, да не успеют. Не с той точки, тут романтическая, рылеевская, бестужевская система пересекалась с новым пушкинским взглядом на жизнь и литературу, взглядом, обозначенным уже самим фактом появления на свет Евгения Онегина и Бориса Годунова. Издатели «Полярной звезды» противопоставляют новым песням поэта старые «Фонтан» и «Пленника», а для Пушкина это уже день вчерашний. Но умница Бестужев ставит существенный вопрос о сатире. Фактически спрошено, разве у декабристов, издателей и Пушкина разные враги, разные предметы любви и ненависти? Пушкин принимает вызов. Онегин — одно, сатира — другое. А разделив их, прозрачно намекает, дождись других песен. Ах, если бы заманить тебя в Михайловское. Бестужев понял, конечно, речь идет об эпиграммах, сатирах, накопленных и готовых к обращению, и если они двинутся, то затрещат набережные, то есть царские дворцы и особняки на петербургских набережных. И тут уж доносится сочиненное летом 1824 года. Смотрите Цивловская, «Муза пламенной сатиры», сборник «Пушкин на юге», том 2, страница 160, примечание редакции. «О, муза пламенной сатиры! Приди на мой призывный клич, не нужно мне гремящие лиры, вручи мне ювеналов бич». Вопрос о месте политической сатиры в пушкинских сочинениях того времени, о предполагаемом, но неосуществленном сборнике его эпиграмм, в нашей работе подробно не рассматривается. Цивловская, подвергнув многостороннему анализу все данные о пламенной сатире преддекабрьского времени, указывает на 16 политических эпиграмм и сатир, написанных Пушкиным в ссылке, пишет о политическом смысле этого явления, значение которого трудно переоценить. Цивловская, «Муза пламенной сатиры», сборник «Пушкин на юге», том 2, страница 160. Рылеев и Бестужев могли быть довольно большим декабристским единомыслием с Пушкиным по сатирической части, но притом чувствовали, что тут не весь Пушкин, что часть его большая в Онегине и других сочинениях, которые он сам считает лучшими, что в Михайловском прокладываются какие-то иные поэтические пути, не получающие полного признания у петербургских друзей. Обеим сторонам ясно, что расхождение, хоть и остается в пределах теплой творческой дружбы, но из-за вопросов не второстепенных, не мелких. Речь ведь идет о цели и назначении поэзии.